Добрый вечер, доброй ночи всем нашим дорогим радиослушательницам. Программа «Серебряные нити», я ее ведущий, доктор Александр Данилин. Поздравляем вас с праздником, этим замечательным праздником весны. Ну, может быть, просто от того, что все еще холодно, очень хочется поговорить о том, как вы чувствуете себя во время этого праздника. Если, конечно, слушательницы наши еще остались в эфире Радио России. Я вот какой аспект современного женского самочувствия хотелось обсудить в сегодняшнем эфире. Хочется ли женщинам все еще равноправия? Весь 20 век, ну, с перерывом на войны, конечно, прошел под лозунгом эмансипации или феминизма. Я не очень отличаю одно из этих понятий от другого. По сути, это было борьбой за права женщин, за равенство с мужчинами, за равноправие полов. Скажите, пожалуйста, дорогие женщины, вы все еще боретесь за это равноправие? Точнее говоря, вам, молодому поколению, поколению старшему, все еще хочется бороться за свои права? Существует такая нужда? Как вы считаете, женщины добились своего равенства с мужчинами? Или борьба за женские права должна продолжаться и развиваться? За что ведется борьба? За равноправие или все-таки за превосходство женского пола над мужским? Как вы считаете, женский пол доказал свое превосходство? Или нужно продолжать доказывать? Вообще, существует ли сегодня феминизм? Конечно, в первую очередь, нас в программе «Серебряные нити» интересует не разговор политический о политических правах, а разговор о психологических. Как вы думаете, женщины продолжают бороться, добиваться и доказывать свое превосходство над мужчинами? Или уже нет? Или это превосходство уже доказано, и хотелось бы чего-нибудь другого? Ну, сегодня женщины, наверное, занимаются решительно всеми мужскими видами спорта, включая сюда футбол, бокс и тяжелую атлетику. Работают на всех мужских, во всех мужских профессиях, включая сюда армию, водителей, на станках на производстве. И, в общем, я даже не знаю, какую чисто мужскую профессию сегодня можно назвать. Как вы считаете, этот процесс нужно остановить или нужно продолжать захват женщинами мужских профессий? Мы ведем этот разговор в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Дорогие женщины, есть ли у вас желание продолжать борьбу за свои права? Или все-таки мы дошли до какой-то точки развития этой борьбы, когда хочется немножко зависимости от все тех же мужчин? Ведь именно это зависимость мы иногда называем помощью. Или у вас уже нет надежды на мужскую помощь? И вообще, существует ли равноправие полов? Мы сегодня равны или нет. И если не равны, то кто из нас главнее? 495-956-1514 постоянный телефон наших прямых эфиров. Стоит ли и нужно ли продолжать бороться за женские права в отношениях с мужчинами в самом широком смысле этого слова? Ну и, как вы, наверное, слышите, мы попробуем сегодня провести наш вечер в музыкальном стиле классического аргентинского танго. И в музыкальных паузах звезды Буэнос-Айреса из 50-х годов прошлого века. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga que es toda mi fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un faro. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, de todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar eso prolongado que te da mi corazón. Una de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa la milonguita era rubia amargo, y en la primer cita la paicarrita le dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, de todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da. Я не знаю, обращали ли внимание на то, что периодически и в эфире, и в литературе начинает обсуждаться тема классической литературы, традиционной литературы и взгляда на взаимоотношения полов. Ну, например, в конце прошлого года Комитет Еврокомиссии по правам женщин подготовил отчет, в котором говорится, что традиционная европейская литература, которую дети проходят в школе, формирует неправильный взгляд на роль женщины в обществе. Ну и правда, в привычных для нас сказках и детских книгах социальные роли мужчины и женщины достаточно четко распределены. Женщина, мать, жена, домохозяйка, мужчина, добытчик, воин, работник, целый день в поле. Ну, надо отдать должное чиновникам Еврокомиссии, поскольку ничего, в общем, не предлагается. Просто вышел документ, который говорит, что это формирует у детей неправильное отношение к роли мужчины и женщины. Поэтому документ советует вести в школах спецкурсы, которые будут заниматься тем, что объяснять, что мужчины и женщины вообще-то равны. Ну и предлагается список правильной литературы на этот счет. Ну, у нас, как правило, эта тема, ну, кажется, какой-то 80-й, и над этим все больше подшучивают. Но вместе с тем вопрос этот крайне серьезный и крайне важный по той простой причине, что ведь в конечном итоге именно это отношение между мужчинами и женщинами в самом широком смысле этого слова зависит отношение в обществе. Здравствуйте, Марк Михайлович. Здравствуйте. Ну так как вы считаете, стоит ли женщинам бороться за свои права, или они все уже победили, можно считать? Вы знаете, мне кажется, это вообще-то весьма своевременный разговор. Я думаю, мы сейчас слишком увлеклись на разделение людей на мужчин и на женщин. Вот есть, мне кажется, очень интересный и полезный конструктивный взгляд, что все мы, во-первых, люди, и во-вторых, люди, и в-третьих, люди, но... Есть люди мужского пола, есть люди женского пола. А что касается прав, то есть же понятие прав человека. Вот надо из этого исходить, ведь там не указывается о правах человека, мужчина, женщина. При чем тут это? Мы люди, вот мой взгляд. Спасибо, Марк Михайлович. Я считаю, что это замечательно совершенно. Я с вами полностью согласен. Но, на мой взгляд, программа у нас психологическая. Вся беда в том, что дома, за общим столом, если он случается, этот самый общий стол, мы продолжаем вести борьбу. Ну, во-первых, на тему «Кто самее?». Правда, так у нас иногда называется эта борьба. За тот, кто прав, и за то вообще, кто командир в семье. И всякие представления о правах человека летят куда-то в сторону. И это касается, между прочим, не только домашнего уюта. Это касается ровно тех же отношений на работе. Да, потому что в какой-нибудь конторе все будут ненавидеть дружно какую-нибудь начальницу Н по той простой причине, что она соблазнила или продолжает соблазнять начальника, и будут говорить, что этим женщинам слишком много у них прав, слишком много они берут на себя. Или наоборот. Ну, сейчас ведь про все такого рода случаи не поговоришь. Вот ведь есть проблема, по которой мы почему-то, мне кажется, как бы мы хорошо и замечательно не излагали права человека, и, во-первых, людей, и во-вторых, людей, в реальных повседневных отношениях все время выясняем, кто же из нас главный, и кто и чем должен заниматься, и у кого какие права. Это ведь чрезвычайно болезненная тема. Да, вот это самое «кто я, тварь дрожащая, или право имею?». Вот что сказала по этому поводу наша радиослушательница Евгения. Здравствуйте. Эмансипация женщин – это предоставление женщинам равных с мужчинами экономических, социальных и политических прав. Это признание женщины полноправным членом общества. Это предоставление ей равных с мужчиной возможностей для самореализации. Конечно, все это нужно. Кажется, что тут нечего и обсуждать. Да все ли так ясно и так просто? Ведь законодательно все эти права можно предоставить, а на деле не соблюдать. Но дело не только в этом, а в том, что непонятно, что такое самореализация. Кто-то считает, что самореализация – это карьера, это достижение постов и званий. Сегодня на Западе женщин всячески призывают бороться за руководящие посты и ученые звания. Но если эти посты и звания достигаются через отказ от собственного «я», это разве самореализация? Или вот, например, на протяжении веков самореализацией для женщины считалось материнство. Было такое мнение, и оно многими поддерживалось, что давание жизни новому существу – это абсолютно полная самореализация и тела, и души женщины. Это нечто настолько высокое и божественное, что никакие мужские творчества и профессии с этим сравниться не могут. Понятие самореализации можно повернуть как угодно, так как удобно господствующей идеологии. И кто же может утверждать, что нынешний образ активной пробивной бизнес-леди не есть просто результат пропаганды и ничего больше? Ведь власть общепринятого мнения практически абсолютна, а сейчас с нынешним уровнем масс-медиа тем более. Можно открыть все внешние дороги для реализации человеческих потенций и при этом полностью подавлять эти потенции через воздействие средств массовой информации, через пропаганду потребительски тупого образа жизни. Собственно, тысячелетнее бесправие женщин на этом и держалось, на пропаганде определенного образа женщины и на том, что женщины, переступившие через этот образ, подвергались всеобщему презрению и наказанию. Я считаю, что главное право – это право самостоятельно думать. И вот тут как раз и кроется неравенство. В женщинах куда больше, чем в мужчинах, ценится неумение думать самостоятельно. При этом женщина может много знать, быть очень образованной, но вот самостоятельное мышление и чувствование не поощряется. На женщин с самого детства идет сильное информационное давление, толкающее к отказу от собственного «я». Давление это куда сильнее, чем на мужчин. В фильмах и мультфильмах творчество, стремление к внешнему миру и внутренняя свобода приветствуются в основном в мужских персонажах. В женских же поощряются шаблонные взгляды и стремление замкнуться в маленьком статичном мирке. Женщине ведь предписывается даже свое собственное тело воспринимать как некий посторонний объект, который должен соответствовать стандартам красоты и привлекать внимание. Неспособность думать самостоятельно всегда считалась женщине достоинством. Это одно из вечных требований общества к женщине. Не умеющая думать, не способная к творчеству, боящаяся внешнего мира женщина всегда была нужна для поддержания замкнутого домашнего мирка, в котором мужчина мог бы расслабиться и отдохнуть после своих дел во внешнем мире. Общество всегда использовало женщину для поддержания статичной неизменности. И я боюсь, что нынешний западный феминизм это только подтверждает, потому что женщины получили право на свободную деятельность в обществе, которое уже не хочет никаких перемен, а хочет только потреблять и оставаться в неизменном состоянии. Спасибо большое, Женя, с праздником вас. Я вот что хотел сказать. Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, я бы не сказал, что есть такое выраженное направление у современной культуры. Вот многим кажется, что наоборот. Например, ну, я не знаю, возьмем «Убить Билла». Все три части. Такая, понимаете... фильм такой про стремление женщин к несвободе. Или вот, скажем, ее звали Никита, обе версии, и французскую, и американскую, и бесконечное количество сиквелов, приквелов на эту тему поставлено. «Солдат Джейн». Ну, в общем, я могу довольно долго перечислять это дело. Я думаю, вы и сами вспомните. Вообще, образ женщины-воина, женщины-бойца, побеждающий мужчину именно в тех сферах, которые всегда традиционно считалось абсолютно мужской. В физической силе, в бою, в сражении, в достижении, в спасении мира вообще, в конце концов. Пятый элемент можно вспомнить сразу. Я не говорю о менее популярных фильмах. Например, у нас на форуме до сих пор предлагают обсудить фильм «Антихрист» Ларса фон Триера. Это фильм, в общем, о власти женщины. И мне кажется, что современная культура скорее именно туда упорно поворачивает, во всяком случае, европейское и американское. Поэтому мне так интересно было спросить у наших. Здравствуйте, София Георгиевна. Здравствуйте. С праздником вас. Спасибо большое. У меня, знаете, насчет вот этого равноправия такое мнение. Я не могу судить обо всех, но я только скажу так, что с этим равноправием у нас не стало нормальных женщин и не стало у нас нормальных мужчин. Вот, спасибо вам большое, София Георгиевна. Потому что мужчины, я не могу сказать, что они плохие, но понимаете, женщины теперь стали вульгарнее, чем мужчины. Курят, пьют, вообще какой-то ужас, я не могу никак понять. Что это за равноправие дурацкое? Вообще мне непонятно. Не стало у нас мужчин порядочных, я не говорю, что прямо 100%, но большинство, если у нас и 100% есть 90 мужчин и 90 женщин порядочных, то это счастье. Вот такое мое мнение. Спасибо, София Георгиевна. Вот интересно, вы еще с нами? С вами. Что такое порядочность? Женская порядочность. Женская порядочность, любая женщина должна быть честной, милосердной, добродушной и быть хорошей хозяйкой, хорошей женой. И также должен муж. Он должен быть порядочным, честным, не лгуном, не алкашом, не, как говорится, не курить, как был у меня отец, он не курил. Запивали его не только в праздники. Я не слышала, чтобы у нас когда-то в семье был раздор, чтобы он свою, вот нашу маму, ее звали Устинья, он ее, кроме как Тина, не называл другим именем, но держал нас всех в строгости. Он нас редко, когда нам попадало, как говорится, но мы даже с одного взгляда понимали. А сейчас я как посмотрю, что дети своих родителей не понимают, им нужно сказать 20 раз, или просто уговаривать, или пообещать им что-то, чтобы они сделали. Это что-то за воспитание. Спасибо большое, София Георгиевна. Спасибо, с праздником вас еще раз. Вот ведь кто-нибудь послушает из молодых, скажет: Александр Геннадьевич, это домострой. Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Владимир Георгиевич, приветствую вашу передачу. Когда-то давно я выступал. В общем, мне кажется, что вот как мой отец говорил, всегда, значит, надо уступать женщине. И, вернее, кто из вас умнее, тот должен уступать. Всю жизнь мне пришлось уступать матери, когда она даже была не права. Но вопрос в том, что действительно каждый должен заниматься своим делом. И женщина должна быть женщиной, мужчина должен быть мужчиной. И об этом вроде и спора нет. Но у меня такая поговорка родилась. Мне товарищи говорят, что они согласны. Коль женщина лиха, слегка найдет причину, чтоб и в своих грехах всегда винить мужчину или другую женщину. Но я всегда права. Вот это одна сторона дела. А вторая сторона все-таки это дело каждой женщины. Если она хочет быть женщиной, это ее право. Но она должна додуматься, почему это у нас неравноправие. У нас столько было войн, мужчин уничтожают, и семьи нет полной, которая могла бы показать пример. Вот, и эта волна, мне кажется, это разорительно для любого государства. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Георгиевич. И вот всегда тот же самый вопрос, правда? Наверное, Владимир Георгиевич его очень четко формулирует. Есть нам за что бороться. Может быть, в полуборьбы мы перестаем вообще замечать друг друга. Еще одна музыкальная пауза. Zapatero y un veguén acariciaba y las horas se pasaba pregonando el berretín de que un hijo canillita variador de cuando en cuando le saliera debutando como yo quería aprendiz y Fue así que cierta tarde el veguén se realizaba y el canilla se afilaba en un pingüe pedigré. Y al largarse la carrera, el botija batatado al picar quedó parado y llegaba no placer. Paquetín, paquetón, yo quisiera saber hasta cuándo sin chance la vas a correr. Paquetín, paquetón, un consejo escucha, no te metas a loco y la puta larga. Paquetín, paquetón, quien te ve desfilar se tendrá que reír, no sabes ni montar. Paquetín, paquetón, ¿qué buscas? ¿Qué querés? Yo no sé qué esperas para largar de una vez. Mientras tanto el escarparo, masticando su amargura, sigue haciendo composturas para poderla vivir. Y el botica encaprichado, que se siente un torterolo, al hobby lo vuelve polo, palpitando un porvenir. No dejes que así te engrupan, escúchame, tano viejo, voy a darte un buen consejo que tal vez necesitas. Envolvelo a este paquete, arrollalo como bola, encajale muchas piolas y a los lagos lo tirás. Paquetín, paquetón, yo quisiera saber hasta cuándo sin chance la vas a correr. Paquetín, paquetón, un consejo escucha, no te metas a loco y la puta larga. Paquetín, paquetón, quien te ve desfilar se tendrá que reír, no sabes ni montar. Paquetín, paquetón, ¿qué buscas? ¿Qué querés? Yo no sé qué esperar para largar de una vez. Вообще, я хотел успеть вспомнить сегодня, что в действительности ничто же не ново под луной. И вообще, еще в русских былинах, правда, упоминаются так называемые поляницы. Поляницы – это женщины-воины, богатырши, что-то вроде амазонок, которые жили замкнутыми сообществами где-то в Великой Степи. Ну, кто-то считает их легендой, ну, в общем, видимо, они все-таки реально совершенно существовали. А я вспоминаю, и у нас на сайте, между прочим, вспоминали былину о Ставре Годиновиче и его жене Василисе Микулишной. Помните, она там выручает мужа из темницы, в которую тот по собственной глупости попадает. Но хочу напомнить вам потрясающий эпизод пикапа о том, как именно Добрыня Никитич и Поляница познакомились. Вот, так вот, дело на самом деле было так. Дело было так. Сначала Добрыня Никитич выдержал героическое сражение со Змеем Горынычем из-за племянницы князя Владимира, забавы путятишные. И потом поехал вот к тем самым поляницам в чисто поле поразвлечься. А, так вот, Добрыня догнал в чистом поле удалую поляницу. И, надо сказать, в такой своеобразной манере современных мужчин, абсолютно без всякого повода, просто так взял душевно и ласково, стукнул ее со всей силы по голове палицей. Однако поляница продолжала ехать дальше, как ни в чем не бывало, совершенно не обращая внимания на это безобразие. Добрыня страшно удивился. Или нет у Добрыни силы по-старому? Ну, чтобы развеять сомнения, он отъехал в сторону, чтобы потренироваться на столетнем дубе. После того, как дуб от удара палицей разлетелся в мелкую щепку, Добрыня быстренько опять догоняет поляницу и снова бьет ее палицей по голове. Та опять не обращает никакого внимания. богатырь, в общем, обеспокоился еще больше и снова пошел к дубу. Еще одно растение погубил, потом опять к полянице вернулся. И вот только после третьего удара палицей по голове Настасья Микулишна оборачивается к Добрыне и говорит: «Я думала, меня комарики покусывают, а это русский богатырь, понимаете, пощелкивает». Ну, дальше есть несколько версий того, как развиваются события. По одной из этих версий Настасья Микулишна засовывает Добрыню к себе в карман. По другой просто хватает за желтые кудри, поднимает над землей матушкой и ласково так объясняет: «Хочешь биться со мной, все равно тебе головы не сносить, а не хочешь биться, давай свадьбу играть». Ну, в общем, богатырь как-то предпочел второй вариант. К чему я об этом, собственно говоря, рассказываю? Да, в общем, к тому, что, понимаете, все равно же недостаточно вот этой самой силы, преимущества и воинских побед ни мужчинам, ни женщинам. Ну, недостаточно. И поэтому так и непонятно, то ли Добрыня Никитич поймал свою Настасью Микулишну, то ли Настасья Микулишна поймала своего Добрыню Никитича. Но все равно, как бы ни были сильны поляницы, все равно скучно одним в диком поле, в этом самом, в этой огромной степи от Черного и Каспийского моря до Курска. Все равно нужен кто-то родной, даже если ты сильнее, никуда от этого не денешься. Мне кажется, что в пылу борьбы доказательство своего преимущества, и на самом деле неважно какого, физического, умственного, профессионального, социального, вся наша борьба, в том числе борьба внутри семьи, вдруг совершенно неожиданно оказывается борьбой за права. И в этой увлеченной, причем больше всего, как мне кажется, сегодня это происходит с юными девушками, все увлечены борьбой за свои права. И в процессе борьбы за права мы забываем о существовании обязанностей. Проблема движения к равноправию, а сегодня, вообще говоря, общепризнано, по крайней мере, в Европе, что при опросе женщин выясняется, что они говорят: феминизм для нас умер. Только одна примерно из 10 женщин считает себя феминисткой, причем это девушки обычно до 23 лет. По крайней мере, на поверку, феминизм европейский, подчеркиваю, в России такой, таких исследований не проводилось, это компенсация, то есть проявление агрессии по отношению к мужчинам, компенсирующее некоторую, уж простите меня, потребность в них. Наверное, современные женщины чувствуют себя увереннее, и чем увереннее в действительности чувствует себя женщина, тем меньше ей хочется бороться за свои права, и тем меньше проявления агрессии. Вот об этом мы все время забываем. Сегодня, утверждают европейские ученые, я боюсь, что это правило распространяется на нас вполне, Представительницы слабого пола в первую очередь хотят почувствовать поддержку. Не мотаться в одиночку по дикому полю, а почувствовать поддержку. На протяжении последних нескольких тысячелетий, наверное, семья из двух родителей, где мужчина являлся добытчиком, как мы говорим, была традиционной. Но сегодня, по крайней мере, опять же, все в той же Европе и в том же мире, мужья, которых называют замечательное слово, мужья-провайдеры, стали потихонечку вымирающим видом. Супружеские пары разводятся примерно в 4 раза чаще, чем 50 лет назад. И семья, нуклеарная семья, состоящая из родителей и детей, полная семья постепенно уходит. Так вот, в отличие от мнения Жени, современные исследователи называют главной причиной уход женщины в карьеру. Вкладывание всей энергии в карьеру, в бизнес, который в конечном итоге ведет желание доказать свое превосходство над мужчинами. И наоборот, все больше мужчин, все более и более значимый процент, между прочим, сегодня по Европе более 10% от работоспособного мужского населения прекращает работать и начинает воспитывать детей. Женщина уходит, ну вот, бизнес, профессию для того, чтобы семью содержать. Что касается вашего покорного слуги, то я, к сожалению, не считаю такое положение дел нормальным, потому что мне кажется, что кроме юридических, социальных, да даже психологических прав, то есть право личности на наличие собственного мнения, самостоятельности или уважения к твоей точке зрения, есть еще биологические обязанности. И мужчина, который не выполняет свои биологические или психологические обязанности добытчика, как и женщина, которая не рожает детей и не является хозяйкой, организующей вот ту самую маленькую нуклеарную семью, к сожалению, не может чувствовать себя счастливой, то есть полностью удовлетворенной своей жизнью. Кем бы она ни была, ученым, философом, исследователем, бизнесменом, мне кажется, что помнить, что существуют биологические обязанности, все равно необходимо, потому что даже суперуспешная бизнесвумен или суперуспешный научный работник может или должен сделать в своей жизни паузу для того, чтобы родить ребенка и почувствовать себя счастливой женщиной. И, наверное, мужчине, как бы он не стремился к пассивной, женственной позиции, не нужно забывать, что в мире всегда есть за что бороться, потому что всегда есть борьба за справедливость, за, в конце концов, ум своих же собственных, ум и образованность своих же собственных детей. И все равно нам с вами без этого никуда не обойтись. И все равно нам с вами без этого не обойтись. О том, чтобы, увлекаясь борьбой за права, как-то учиться помнить о своих обязанностях. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Acariciame el sueño, el suave murmullo. tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta. Las campanas dirán que ya eres mía, y loca las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, creerá que eres mi consuelo. Que me quieras, no habrá más que armonías. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa rumor de melodías, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida. Existirá el dolor. La noche que me quieras.